«Да, профессор», — ответил Грилл, один из студентов. Он не стал спорить со стариком, сегодня маг явно был не в настроении. Парни подошли к металлической клетке. Грилл кивнул Рюку, чтобы тот открыл клетку. Но Рюк помотал головой, мол, ты открывай, ТЦ. Цокнул Грилл и прошептал: «Трус». Он выставил указательный палец возле металлических прутьев решетки, вложив в свое действие маны и нарисовал в воздухе маленький круг против часовой. Передняя часть клетки отворилась, и бес понял, без магии клетку не открыть. «Бежать сейчас!» — бежали мысли в голове демоненка. «Но этот старик не спускает с меня глаз». Зеленый бес пока отложил свой побег. «Сейчас не лучший случай. Придется ждать следующую попытку». Студент протянул внутрь металлическую петлю на держаке и накинул ее на беса. Тот не сопротивлялся, хотя и успел сначала дотронуться до проволоки когтем, проверив, не убьет ли его. «Иди сюда, уродец!» Потянул силой ученик и вытащил беса из клетки. Демон не успевал перебирать ногами и его протащили по каменному полу, счесав ступню. Бесенок не стал ругаться. Сейчас лучше не провоцировать смотрящего неотрывно старого мага. Рука после огненного шара до сих пор болела. Что будет, если старый Саруман пальнет в лицо? Смерть. В любом случае будет очень неприятно. Что теперь? Тех серых существ выводили также, в клетке. Юнец не ожидал, что его засунут в другую клетку, которая была еще меньше годилась для транспортировки. Грилл, обратился старый маг к одному из студентов. Не уроните клетку. Штрук развернулся и пошел в сторону выхода. Студенты взялись за ручки носилок и вынесли клетку с демоном в коридор. Десяток секунд кряхтения и переносную клетку поставили на специальную платформу с колесами. Студенты покатили демоненка по коридору, на занятия одной из студенческих групп. Бесенок озирался по сторонам. Приятный чистый коридор светлых тонов, широкие окна, сложенные из яркой мозаики. Демоненок не видел, что было за ними. Под высоким потолком висели массивные люстры бронзовой расцветки. На стенах установлены уже знакомые синие кристаллы. Внезапно клетка остановилась и бес чуть не ударился лицом об прутья. Хотя, было бы не так уж и страшно. Юнец все равно уродлив, как ни посмотри. Магистр открыл двери в аудиторию и встал на входе. Штрук обратился к преподавателю. «Женис», — произнес сухо старик, — «мы принесли беса для ознакомления. Приказ директора». «Да, конечно», — кивнула молодая аспирантка. «Проходите, господин Штрук». Преподавательница уже была в курсе. Маг вошел в просторную аудиторию с десятками студентов. Помещение представляло из себя стандартный лекционный зал с многоярусными партами для учеников и площадкой внизу для выступления преподавателя. Десятки любопытных глаз внимательно уставились на вход, ожидая, наконец, увидеть темное отродье. Грилл с напарником вкатили клетку в аудиторию и по залу прошелся тихий гул и шепот студентов. Все здесь являются новым поколением и еще не сталкивались лицом к лицу с демонами. Какой страшный. Смотрите, он голый. Ага. Фу, мерзость. Меня сейчас стошнит, я увидел его зеленые причиндалы. Женис сверкнула глазами по аудитории. Тишина. Рявкнула девушка. И гул разговоров притих. Штрук сделал пару шагов вперед, внимательно осмотрел юные лица и увидел в третьем ряду Стеллу Ди Мартинус. Старик тихо прочистил горло и приступил к заданию ректора. «Приветствую вас, ученики Академии. Приветствуем магистр Штрук». Раздался хор голосов. Штрук одобрительно кивнул и, едва заметно переведя свой вес на носки и обратно, заложил руки за спину и подошел к клетке. «Как многие из вас уже догадались», — указал он на ничего не понимающего беса. «Перед вами низший демон, а именно бес. И сегодня, с разрешения нашего ректора Луизы фон Шиллер, мы будем знакомиться с повадками данного существа. Разберем его слабые и сильные стороны. Чего стоит ожидать от бесов, да и демонической расы в целом. Я попрошу госпожу Женис», — посмотрел старик на преподавательницу, «побыть моим ассистентом и излечивать демоническое создание, дабы не дать ему скоропостижно скончаться». Женис встала с другой стороны клетки, приготовившись к лечащему заклинанию. Ей придется использовать силы природы, а не божественного света, который так популярен у жрецов. «Во-первых», — поднял маг указательный палец вверх, «демоны получают урон, если рядом произносит молитву, особенно такие слабые, как бес». Магистр на мгновение вдохнул воздух и собрал в районе горла сгусток маны. Из его горла зазвучало приятное песнопение, подобно красивой жреческой песне. Боги видят зло, покарать хотят его, сила с небес приди, и демона ты не щади. Ша-ша-ша-ша-ша, зашипело все тело беса, а, закричал демоненок от невыносимой боли. Его кожа зашкварчала, как сырое мясо на сковороде. Он словно ошпаренный бился внутри клетки, подобно раненому зверю. Еще несколько секунд и шипение закончилось. Бесенок, глубоко дыша и смотрев ошалелыми глазами, все еще не мог успокоиться. Его грудь вздымалась, алые глаза слезились. «За что?» – зашипел он. «Что я сделал вам, суки?» Выдохнул он уже тише, видя лишь холодный взгляд старого мага и старающуюся не смотреть на него Женис. Студенты сидели тихо, у многих были смешанные чувства. Все понимали, демоны – враги человечества. У многих погибли предки в столкновении многолетней давности. И все же, некоторые испытывали что-то схожее с жалостью к этому зеленому уродцу. Остальные же, смотрели с восхищением. Заклинание действительно было божественным. «Это одно из заклинаний средней мощности», – спокойным голосом сказал Штрук. «Как видите, демон получил урон божественной силы. В битве данное заклинание способно ранить слабых демонов, но только тех, кто слышит песнопение». Кто-то из студентов сделал запись в тетради, другие шептали заклинание, пытаясь запомнить его на слух. Стелла сидела с безэмоциональным лицом, ей было жаль маленького демоненка, но девчонка понимала, ничего здесь не поделать. Второе, что может нанести урон демону, маг достал из кармана стеклянный закупоренный бутыль, освещенная вода. Он откупорил дубовую пробку и без всяких промедлений плеснул ей в беса. «А-а-а!» – зашипел демон во все горло, схватившись лапами за лицо. Кожа под его левым глазом сползла словно у змей при линьке, оставляя оголенную мышцу скулы. «Сука-а! Сука-а!» – шипел бесенок от боли. «Если на вас нападает группа демонов, то стоит использовать освещенную воду вперемешку с водной стихией», – также спокойно продолжал Штрук. «Конечно, эффект из-за слабой концентрации будет менее серьезным, но даст вам фору в пару секунд». Кто-то из студентов поднял руку. «Спрашивай», — сказал маг. «Эдвард Криш», — представился ученик, встав со скамьи. «Магистр, а для тех, кто не может управлять водной стихией, как быть?» Старик улыбнулся. «Есть достаточно способов, как уничтожить демона. И даже если вы не обладаете магией воды, то можно использовать магию ветра». Маг повернулся к старшекурснику Грилу. «Поставь барьер, для защиты учеников». «Так точно», — ответил Грил. Он прочертил руками в воздухе плетение, напоминающее квадрат, и расширил его, разведя руки в стороны. «Магический щит. Средняя формация». Перед партами студентов ярко засиял барьер и через секунду стал тусклого прозрачно-синего оттенка. «Представим, что я, ярко выраженный пользователь воздуха, и меня окружают демоны, при условии, что у меня есть освещенная вода». Маг подкинул бутыль с водой вверх, в это время его рука мгновенно сформировала плотный воздушный шар. Старик метнул шар в бутылку, и та разорвалась в воздухе. Осколки на высокой скорости разлетелись в стороны. Часть из них попали в демона, и он снова прокричал от боли. Красная кровь потекла из его лап, которыми он успел прикрыться. «Совсем как у человека. Неважно», — продолжил лекцию Штрук. «Вода или воздух. Или другие же элементы. Главное, что думает маг. Главное, что он предпримет. Не стоит создавать себе грани». Много случаев в истории, когда маг, обладающий одной стихией, был на порядок сильнее мага, обладающего тремя. Если, конечно, не брать в расчет архимагов, улыбнулся Штрук. Ведь архимаги могли оперировать любой стихией без труда. Многие из студентов воодушевились. Большинство людей с предрасположенностью к магии могли обладать лишь одной стихией. Так что совет магистра был по-настоящему ценным. Старик Штрук достал из-за пояса короткий кинжал с причудливым камнем на навершии и продолжил лекцию. «Если перед вами более сильный демон, чем просто бес, презрение так и читалось в голосе старого мага, то стоит смочить клинок освещенной водой. Если воды нет, достаточно произнести молитву, и клинок приобретет временный урон светом». Магистр, держа кинжал перед собой, принялся за чтение заклинания. «Свет, даруй клинку силу, изгони со мной тьму. Сразимся бок о бок, победим темноту». По кинжалу пробежала светло-желтая рябь, и маг подошел к клетке. Он резко засадил клинок между прутьями, пробив ладонь демона, которой тот пытался прикрыться. Стон боли и шипение в очередной раз наполнили аудиторию. Безымянный палец бесенка упал на пол. «Ммммм, ха-ха, закусил зубы демоненок. Его алые глаза налились кровью. Я, не знаю как, шипел зеленый малыш. Сука, я прикончу тебя, гадон. Прикончу, обязательно. Студенты сглотнули. Не каждый день увидишь кричащего от боли демона. Один из учеников поднял руку. Штрук небрежно махнул ему, мол, отвечай. Уильям Кёхтер. Представился студент. Как узнать, что говорит бес? Похоже, он что-то говорит на своем языке. Для этого у демонов существует способность Dialectes. У этого беса нет такой способности. Студент присел на свое место. Как очередной ученик поднял руку. Спрашивай. Уже добрее сказал старик. Стелла Ди Мартинус. Назвалась студентка. А можно ли использовать на демоне заклинание Dialectes и пообщаться с ним? По залу прошлись одобрительные шепотки. Всем было интересно, что выкрикивает бес. Магистр слегка скривился. Ему не хотелось выслушивать грязного беса и его бесполезные проклятия. Но его спросила Стелла. Что ж, ради нее он потерпит. Это не совсем заклинание, добрым голосом сказал мужчина. Это способность, заложенная у демонов и некоторых других существ. Ее нужно лишь активировать. Вы сможете это сделать. Захлопала голубыми глазами Ди Мартинус. Большинство учеников поддерживало идею девушки. Было интересно, вдруг бес расскажет про земли демонов, так сказать, из первых уст, а не захочет, так его заставит. Грил, повернулся маг к старшекурснику. В лаборатории, на полке с кристаллами, возьми один из них черного цвета, заряженный магией тьмы, и принеси. Как скажете, магистр. Студент вышел из аудитории. Штрук повернулся к студентам. Сейчас студент Грил принесет заряженный кристалл и я активирую способность Dialectes у беса. Улыбнулся магистр. По лицу Стеллы было видно, что она вполне довольна. Девушка без какой-либо фальши прошептала губами спасибо, учитель. Штрук уловил ее благодарность. Бесенок держался за окровавленную лапу. Отрубленный палец забрал магистр. Сейчас демоненок чувствовал только боль и ярость. А еще, как бы это ни было странно, унижение. Он сидел голый перед десятками людей, в клетке. Над ним издевались словно над уродливой игрушкой, совсем не переживая, что он сломается. «Я должен выбраться из этого дерьма», — смотрел демоненок из-под лобья через прутья решетки на довольного старого мага и веселых студентов. «Нужно выжить, черт возьми, спалить нахуй эту академию». Его алые глаза были полны ярости и пока что обиды. Пока бесенок еще не ненавидел, он прикрыл глаза и вдохнул воздух глубже, успокаивая свою нарастающую ненависть и охлаждая гнев. Зеленая кожа на теле демоненка была в микротрещинах и ожогах. Под левым глазом освещенная вода и вовсе съела кусок кожи. Что же я такого сделал в прошлой жизни, чтобы все это происходило со мной? В аудиторию вошел Грил, неся в руках черный кристалл. Он протянул заряженное магическое устройство старику Штруку. «Магистр», — сказал студент. «Спасибо, Грил». Взял маг кристалл и поднял его вверх, показывая первокурсникам. Этот кристалл заряжен темной магией, в большинстве случаев, демоны имеют предрасположенность именно к ней, ну и огню, добавил маг. Штрук повернулся боком к аудитории и встал у клетки так, чтобы не закрывать беса. Маг направил заряженный кристалл в сторону беса. Демоненок закрылся руками, ожидая нового выстрела магии или чего-то не очень приятного. Магистр добавил маны в голосовые связки. Диалектус из Мквитидит. Из темного кристалла, похожего на кусок угля, вылетел сгусток черной энергии и вошел в прикрытые руки демона, пролетев через его худощавое тело прямо в голову. Бесенка совсем немного тряхнула. «Теперь бес сможет понимать ваши слова», — обратился старый маг к студентам. «Есть ли желающие сказать что-то демону?» Студенты смотрели по сторонам, желая увидеть, кто из одногруппников первый решится заговорить с темным существом. В воздух поднялась девичья рука. «Представьтесь», — сказал магистр, таким образом давая разрешение. «Эльза Ван Штейн». Не удосужилась девушка и склонить голову. Красные обжигающие волосы, зеленые глаза. Ее внешность была вызывающей, притягательной. Хоть Штрук и не бабник, но даже он не заметил, что она не кивнула, заглядевшись на ее мордашку. Старик сразу же отвел взгляд и виновато скосил глаза в сторону Стеллы. «Студент Эльза», — сказал старик, — «задавай свой вопрос бесу, а уж мы», — бросил он взгляд на ассистентку Жанис и двух старшекурсников. «Попробуем получить из демона ответ». Ван Штейн перевела взгляд прекрасных зеленых глаз на демоненка. «Бес, раздался ее мелодичный голос, но в нем так и играли нотки власти и превосходства не только над демоном, но и всеми присутствующими. «Как ты оказался на землях Нефердерса?» В это время глаза зеленого демоненка были расширены больше нормы. «Я понимаю их. Какого черта? Что этот дед сделал?» Алые глаза бегали по аудитории. «Какой-то он потерянный. Хорошо, что он в клетке. Без такой глупой. Отродье демонов». Бесенок слышал, что говорят студенты, о чем сказал Штрук. Теперь он все понимал. Демоненок понял и то, что красноволосая девчонка из дальнего ряда обращается именно к нему. «Кто тут может быть бесом? Разве я не гоблин?» — думал зеленокожий коротышка. «Отвечай, бес!» — повернулся к мальцу магистр, сказав с явной угрозой в голосе. Зеленый демоненок даже не посмотрел в его сторону. Он просто сидел возле металлических прутьев и смотрел перед собой. По залу прошлись шепотки. «Может, заклинание не сработало?» — шептал один студент другому. «Говорят же, бесы глупые и безумные создания», — шептались другие студенты. Демон все слышал. «Так я в теле глупого беса, не гоблина». Несмотря на раны, его плечи стали трястись. Ему было больно, но он не выдержал и засмеялся. Громко. На всю аудиторию. Противный хриплый смех раздался из глотки демоненка. Ученики непонимающе смотрели на него. Штрук лишь глубоко вздохнул, понимая, что сейчас посыпется оскорбление и проклятие. Старик запустил в демона огненный шар малой мощности. Но предполагаемого не случилось. Демон потушил огонь на горящей коже и зашипел, как и раньше. «Кша-а-а-ша-ша-ша-ша-ша-а!» Скалил бесенок лицо в злобе. Все переглянулись. Никто не понимал, почему заклинание не сработало и бес все так же высказывается шипящим образом. Странно. Удивился и сам Штрук. «Я, конечно, не спец в темной магии, но, видимо, это не сработало. Хм». Громко и с недовольством хмыкнула Эльза Ванштейн и уселась на свое место. Раздражение так и читалось на ее милом лице. Бесенок прикрывал второе обгоревшее плечо, сжимая свои иглы зубы. Нужно вытерпеть. И не послать их всех нахер. Пусть этот старик и дальше считает, что я его не понимаю. Возможно это увеличит мои шансы на побег. А после и месть. Ладно уж, со скукой произнес Штрук, подбросив отрубленный палец бесенка вверх. Раз поговорить с демоном не удастся, то продолжим наше знакомство. Алые глаза зеленого коротышки едва заметно расширились. Выходит, я, демон. Примечание. Эльза Ванштейн. Глава 6. Ладно уж, со скукой произнес Штрук. Раз поговорить с демоном не удастся, то продолжим наше знакомство. Старик встал посредине преподавательской площадки и завел руки за поясницу. Демоны делятся на ранги и придерживаются жесткой иерархии. Бесы же по своему безобразию и слабоумию занимают в ней низшее место. На уроках демонологии вы будете изучать это более подробно. Сейчас же я бегло пробегусь по их рангам. Кто-то из учеников все равно решил сделать записи, другие внимательно слушали, чтобы на уроках демонологии было уже легче освоить материал. Низшие демоны – это бесы и нолы. Средний ранг – к нему принадлежат панары. Панары являются лидерами групп, в которых бесы – пушечное мясо. Простым языком, панары что-то вроде наших сержантов. Они занимают первый ранг в среднем классе. Выше них находятся адвенты. Это сильные демоны, являющиеся главной ударной силой армии тьмы. Над ними стоят пехтионы. Чертовы монстры. Добавился злобой маг. Порой они настолько огромны, что проглатывают воинов вместе с лошадьми. Чудовища. КХМ. Кашлянула Жанис, и Штрук поднял взгляд, вылетая из своих мыслей. Следом идет высший ранг, с уже спокойным лицом сказал маг, к нему приписывают сильнейших демонов, но и это не все, продолжил старик, существует также высший демонический совет, в нем состоят сильнейшие из сильнейших, самые опасные демоны, практически бессмертные существа, если их сравнивать с людьми, то это ранг герой-легенда, стоит же над всеми темный повелитель, но никто его никогда не видел. Говорят, лишь трое генералов-демонов знают его личность. По аудитории то и дело раздавались удивленные возгласы. Это лишь ранги с точки военной силы. Перебил Штрук шепот студентов. У демонов также имеются семьи и рода. Свои занимаемые статусы в обществе. Аристократия. Своя политика и устройство государства. Один из студентов поднял руку. «Прошу», — сказал маг. «Самаэль Фрозенберг». Назвался парень. То есть бес перед нами не имеет своей ценности как пойманный экземпляр. Это же не пехтион и даже не панар. Мак хмыкнул. С точки зрения полученной информации, бесы правда не представляют какой-либо ценности, но ввиду их географического удаления от нашего королевства, для первичного знакомства он подходит как никто другой. Почему? Задал вопрос студент. Бесы яростны, глупы, кровожадны, отличный представитель темных отродий. И пусть высшие демоны имеют человеческое обличье, но они еще кровожаднее и опаснее, чем бесы. Чуть ли не сплюнул старик. Бесенок сидел в тихом недоумении от получаемой информации. Он в теле слабейшего демона. Находится где-то за пределами страны своих собратьев. Его жизнь тут не стоит и ложки дерьма. Штрук посмотрел на часы. Что ж, на сегодня все. Остальные группы тоже ждут своего знакомства с демоном. Руку подняла Стелла Димартинус. Да. Спросил ее старик. «Профессор, а когда еще приведут демона?» «Его больше не приведут», — ответил Штрук. «Сейчас с ним будут знакомиться остальные группы, а после беса поведут на практические занятия фехтования. А потом?» — спросила тише девушка. Хотя и так понимала, как и все сидящие здесь студенты. «Бес — это не домашнее животное», — сказал старик. «Они довольно опасны. Этот еще слишком мал». Но пройдет 2 месяца и он уже сможет убить взрослого человека. Пройдет 1/2 года и он будет вполне сносно отбиваться от наших второкурсников. Зеленый бес лишь молчал, он впитывал информацию, ценную как глоток воздуха. Насколько сильным может стать бес, не выдержал один из студентов. Средний второкурсник академии, это их предел. В большинстве же своем, из-за слабого интеллекта и неконтролируемой ярости, они слабее первокурсников, поэтому и собираются в стаи, и тогда они становятся опасны, безмозглые отребья, не знающие жалости к сопернику. Студенты сглотнули, этот маленький бес им пока не внушал такой жути, о которой говорил магистр, но фантазия у многих имелась. На этом краткий курс демонологии окончен, сказал Штрук и направился на выход. Грил вместе с напарником подхватили клетку с бесом и последовали за магом. Синчик сидела в клетке и грызла подсохшую рыбину. Входные двери лаборатории открылись и 2 студентов внесли клетку с так не нравившимся ей бесом. Они вытащили бессознательного демоненка из транспортных носилок и закинули его в клетку. Обыденно и просто. Морская водяница со страхом смотрела на зеленого демона, который сейчас был почему-то красного цвета. Синчик пригляделась и ахнула в испуге. Бесенок был весь в крови. Казалось, он не дышал. Синчик сглотнула вставший ком и чуть не поперхнулась рыбьей костью. Если с ней будет то же самое, она не хочет, она ни за что не станет воровать. Морская водяница решила пойти против своей природы. «Ха, ха!» – закашлял бесенок. «Отродье тьмы, так ты жив!» – удивилась Синчик. «Хотя глупая голова моя, мертвый ты здесь не нужен!» Демоненок промолчал. Он понимал все, что сказала водяница, но совсем не удивился. Зеленокожий сейчас лежал на спине и глубоко дышал. Болело все. Больно было не то что дышать, а даже думать. Сегодня на нем испытывали заклинания 3 курсов. И если бес думал, что после 1-й группы он выдержит эти ужасные испытания, то он ошибался. Чем старше был курс этой адской академии, тем мощнее изгалялись над его телом. Бесенок с силой поднял вверх свою лапу и посмотрел затуманенным взглядом. Это все шутка богов. Хотя после сегодняшнего, мне кажется, я начинаю их ненавидеть, как только услышу. Он пошевелил пальцами. Одного не хватало. Издержки сегодняшнего дня. И как теперь жениться? Без пальца-то безымянного. Лапа демона плюхнулась на пол и он вырубился. Сегодня, несмотря на пережитую боль, демоненок узнал очень многое. Магия, демоны, классы. Он также узнал, что и сам, возможно, сможет использовать магию в будущем. Только вот настанет ли это будущее? По заверениям Штрука, завтра его отправят на полигон фехтования. Похоже, ему придется пройти еще 1 круг ада, прежде чем спокойно помереть. Но зеленый демоненок, даже узнав о том, что ему осталось недолго, не был печален. Если его поведут на эшафот, он все равно сделает попытку побега. Провалится она или нет, не так уж и важно. Главное, что он не сдастся до самого конца. Через несколько часов в лабораторию вошла Марта. Темная шляпа, шарф, оставляющий открытой лишь верхнюю часть лица. Она спустилась по лестнице и поставила корзину на стол. Сегодня сиреневолосая была в черной юбке и длинном плаще, прикрывающем ее серую блузку. Старшекурсникам было разрешено приходить в свободной форме, ведь большая их часть проводила практически все свободное время в гильдиях авантюристов и на приписных производственных участках. Девушка активировала синие кристаллы и увидела в клетке окровавленного беса. Синчик сидела тише воды, ниже травы. А может, водяница просто так крепко спала? Эй, бесовское отродье! Пнула Марта по клетке зеленого демоненка своим сапогом. Подох, что ли? Присмотрелась лаборантка. Ну и видок у тебя. Прикрыла она свой нос. Бес был весь в крови и ожогах. Девушка взмахнула рукой, вырисовывая простое плетение. Магия воды, малый шар. Она облила демона водой. Магия воды, средний шар. Запустила Марта вторую водную порцию. Лаборантка рассмотрела зеленого беса. Его израненная кожа вычистилась, местами в порезах, где-то и вовсе отсутствовала, там виднелись мышцы. Марта проснулась от шума синчик. «Марта, привет! Я больше не буду воровать!» Она вскочила на коленки и прижалась лицом к прутьям. «Я готова даже заключить договор!» «А!» Повернулась к ней лаборантка. «Ты серьезно?» «Да, конечно серьезно!» Кивала широкой головой водяница. «Ну хорошо!» Многозначительно протянула лаборантка. «Хоть наказание водяницы уже заканчивалось, но почему бы не заключить договор? Конечно, он будет не таким жестким, как думает морская жительница, все-таки она в академии что-то вроде местной достопримечательности. Но можно же ее припугнуть». Лаборантка улыбнулась. «Разберусь сейчас с бесом и пойдем к магистру, заключать договор». «Хорошо», — обрадовалась Синчик, «она наконец-то покинет это мрачное место». Марта подошла к клетке с бесом вплотную и всмотрелась в зеленого юнца. Было ощущение, что он не дышал, но прислушавшись, девушка услышала больное посипывание. «Живой чертяка!» Марта подошла к корзине со снедью и вытащила кромку хлеба. Она бросила ее между прутьями клетки. «Ешь, бес! Завтра у тебя новый день в Академии Белый Рассвет!» Лаборантка подошла к задумчивой водянице. «Пойдем, Синчик!» Марта, открыв клетку, подошла к столу и принялась собираться на выход. «Преподавательский совет скоро окончится, нужно встретить магистра Штрука». «Угу», — ответило морское существо, бросив последний взгляд на бессознательного беса. Ночь уютным, беспроглядным одеялом укутала город Нефердорс. В лаборатории все так же царила тьма. Молодой демон стал приходить в себя. Он открыл алые глаза, с трудом разлепив слипшиеся веки. Нос неприятно щекотали прилипшие черные волосы. Бесенок отодвинул их рукой и постарался присесть. «ММХ» вырвалось из его уст. По всему маленькому телу были ранения в виде порезов, ожогов и отсутствия кожи. Зеленый демоненок сфокусировал взгляд, узрив знакомый вид проклятой лаборатории. Рядом с решеткой его клетки лежал ломоть хлеба. В животе призывно заурчало. Малец своей когтистой лапой с четырьмя пальцами потянулся за хлебом и устало поднес его к зубастому рту. В этот раз хлеб был вкуснее, что ли? Или бесенок настолько был голодным, что вкус изменился на более съедобный. Краем глаза демон выхватил бегущую по деревянному столу крысу. Она ловко перескакивала через микстуры и склянки, не цепляя беспорядок на столе старого мага. На мгновение крыса остановилась и привстала на задние лапы, словно почувствовав что-то вкусное. Она развернулась в сторону беса. Алые глаза демона и голубые глаза крысы пересеклись. Уставился бес на нее, прожевывая хлеб. Крыса уставилась на него. Кажется, еще немного и у нее потечет слюна. Бес отломил мякоть от буханки и бросил между прутьями. Существо вильнуло хвостом и рвануло к ножке стола, спустившись двумя прыжками вниз. Она подбежала к угощению. Совсем немного принюхавшись, тут же утащила хлеб и убежала за стоящий шкаф. Видимо, у нее там была нора или убежище. Демон покончил с оставшимся хлебом и улегся на бок. Живот и спина болели. Помимо всего этого, ему начиналось хотеть пить. Просто воды. Странно, что это случилось только сейчас. Возможно, у бесов совсем другой метаболизм. «Прощают только сильные, значит», — размышлял бесенок. «Кажется, так говорится в пресловутой поговорке. Но мне кажется, все совсем наоборот. Только сильный никогда не прощает. Слабак же на то и слабак, что даст слабину и простит». Демон запрокинул голову и вгляделся в темный потолок. Сегодня он думал, что умрет. Трижды он был на грани, но маги использовали на нем заклинание лечения, и бесенка словно возвращала с самого края погибели. «Они снова и снова убивали меня, но так и не дали умереть. Это чувство, что вот, ты умираешь, и неожиданно снова все возвращается. Снова боль, и снова ощущение смерти. Черт, ударил демоненок по клетке. Это ужасно. Разве я заслужил такое? Разве такое бывает? Прочувствовать смерть трижды еще при жизни. У бесенка пробежался мороз по коже от неприятного ощущения. Значит, с завтрашнего дня меня отправят к фехтовальщикам. Алые глаза беса уставились на шкаф, за которым исчезла крыса. Пусть она грызун, но свободна. Так почему он не переродился в какое-нибудь пусть и животное, но свободное? Пока безымянный демоненок размышлял над своей странной судьбой и возможной местью, к востоку от королевства Нефердорс, в зеленых степях, разбил лагерь клан зверолюдей. В самом большом шатре среди сотен остальных палаток, в задумчивости сидел молодой зверочеловек. Несмотря на его возраст, 20 лет, он был провозглашен вожаком. И если в былые времена ему бы бросил вызов сильнейший воин его клана, то в нынешнее время никто не стал оспаривать место вожака. Его отец, Зарок, стоял за нападением на королевство Нефердорс, и он же погиб в сражении с лейтенантом Фазахом Ванштейном. Сейчас Зархан, новый вожак и сын Зарока, двигался в сторону Нефердорса. Молодой наследник корил себя за то, что не был рядом с отцом в прошедшем сражении. Да и его отец, отчего-то в спешке атаковал Нефердорс, не дождавшись остальные родовые войска, будто его кто-то подгонял. Конечно, у Зарока был горячий нрав, но он не был безмозглым зверочеловеком. Поэтому у молодого Зархана были вопросы, почему отец поступил именно так. За шатром Зархана дул сильный порывистый ветер, норовящийся сорвать его временное пристанище. Вечерами в степях холодно, еще и на открытой местности. Зверолюди не были кочевниками. У них имелось свое государство в Великом лесу. В данный момент Зархан пришел отдать почести своему отцу и сразиться с Нефердорсом. С ним собрались тысячи воинов клана Тяжелой Лапы и вассальных ему родов. За шатром послышался лязг клинков. Стражники преградили путь одной из фавориток молодого господина, скрестив огромные палаши. Вожак отдыхает. Сузил хищные глаза Ордо, один из приближенных воинов Зархана. «Впусти, Эр!» Чуть ли не прорычала Зурада. Любимая девушка Зархана. У нее были прекрасные черты лица, изящные скулы, вздернутый носик, привлекательный разрез зеленых глаз. Они очень похожи на тигриные, были и два маленьких белоснежных клыка, видневшиеся при рычании. Зверолюди имели две формы. Первая имела внешность полноценного человека лишь с некоторыми отличиями, такими как глаза, зубы. Вот и все отличия для мужского населения зверолюди. У женских же особей имелись еще когти и пушистые уши с хвостами, видимо, ввиду своей природной особенности. Вторая форма зверолюдей позволяла им использовать боевую форму зверя. Они имели способность превращаться в животное своего рода. Среди зверолюдей ходят легенды, что человек тоже может стать зверочеловеком, впитав силу тотема и поклявшись в верности. Также и в обратном порядке обычные животные могут эволюционировать, став зверолюдьми. Но процесс этот был более сложный, нежели первый. «Ордо!» – послышался голос молодого вожака из шатра. «Пропусти ее!» Довольная статная тигрица прошла мимо охраны и вошла в палатку. Зурада была высокой и стройной шатенкой, родом из кошачьих. Пушистые ушки, выглядывающие из-под густых волос, позади ее поясницы был рыжеватый манящий хвост. В плавных движениях и легкой походке девушки чувствовалась скрытая мощь рода тигров. «Мой повелитель!» – подошла она к наследнику. «Вы так устало выглядите!» – Зурада погладила наследника по лицу. «Вам нужно отдохнуть!» Она плавно обошла юношу и опустила свои тонкие пальцы ему на плечи. Зархан прикрыл глаза под расслабляющим массажем Зурады. Он положил свою руку поверх руки девушки и сказал с благодарностью: «Спасибо, Зурада». Она наклонилась к его уху, ответив сладким мурчащим голосом, от которого у юноши пробежались мурашки. «Для вас», — сказала тигрица сладко, — «все что угодно». Женские губы прикоснулись к шее молодого зверочеловека, обрывая в нем последние нити раздумий. Примечание. Экшончик уже на подходе. Марта Гальштунг, Земп, Эй-93 Мбмбмхаг-393 СССГ-9, Ай-3, Эйч-32, Арар-3-GHB-1000 МММББББ-2 ЗМХБХГ-2, С-999. Х-3 ХБС-9 БММББ-X-222 HMM-2/2 и БМГА. Иск-3, Сиха-9 ХМ-5 ССС-9 XMH-5 XMM-53/3 МММ-53/39 СБММБББ.

C539S332ИСИС5 на 9H2S2H33 ГМАММА МБГГЖГЖ Г9И5С. R5C5S25S25CS5CS23SS5 на 3IHBMBS 2 миллиона 522 тысячи 333 ЗЭБХ ИХМХ 92 на 333 HHMBBB2 3HHRGGG2 R S RR C5S25 IPT ИС 52 ИС3SS 223 СИЖ BBBBM M9S3 ММ ХАМБ СИР 2 ГБ ХЭБХСР С АИ РИС 2 XS5 СИС 5 XR СС 55 IPT ИСР 2 СС 2 ИС 5 СС 5 тысяч 533 ИС 22 IPAD БХАМБ 9 R RR 522 GHBH 5 ГБМ 9 RMS R S5 SSR S5SSR S5C22 SS5C3SS22 ИС5S22 ИС5SR SS5 на 55 C2S9 I33 3 2 Г5 I33 9 H9 SS MS5 S6 3 RSS SR SS3 CC5S52 C2 C53 I5 СММ АБ3 МАБХ РИ 22 ЗМ ДЖИЧ АХИБ 1000 АР СБС РС5С СИС 523 СИС 5 СИС 5 ИС 5 СКСМ МП ГЭГ РС5 3033 Г R2H9АГ5 2АСБ РСРСИС 2 РСИСИС 5С5 ИС5 на 9И 2332 АГБС АГБ5А2HDVT HGH9BHMH3RHBHS РЕРСИР 2С2СИС 527 ПСС5 на 9С5H2S2XX22И2 на 9АБ92АИС СС3ГА Б90 9С Г9 СИС RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS версии 5 955 922 на 22 225 СЭКС ХЭБ БХ АХАБ 9 БХ HR, R, R, SRS 5R, СРИСИ из 5X H 52 S 22 SS 5 SSS 5 SS 2 на 5 222 XX 22 522 I 5 H 9 ХМХАГ БХГАБ. B39 на 9 АШАПХРСРСРСС5СИКС 55 1022 SS 55 S 55 SS 22 на 322 S 55 СИХАБ 1 000 XDV АХЭГ H2 XХЭБРСРС САЙРИСИ СРСРИС 9 на 35 S3 S5 S5 на 5 I3 H33 XX5 S55 555 SSS 2922 S552 XB 9 на 9 EGA HUB. S2 Sbrs. Шерсерсис 55 на 23 GH 29 HHH 9252535 S5555 SSS 922 из 53 SSGG 39 EG BHAB 25 GMSR 3 Resirers 5 S2 G 9329 HHH 9359 HG 3 SGA 5255 и 52322 из 22 SG GH3 MGBBHA, SAIS, RRS 5 из 55 G5 SSSR SSS 55299 HA2 EG 59959 ZISKS 322 IC5 на 53 GX GH9 MEM, HH9 HGH, 9 ASS, RSSS, SRSX 2 CISA 522 HMBX 3H. ГА2 С52 С3 С53 1352 С55 на 25 Г9 XX 33 2000 МХГА ЭГЭБС СС2 HHHH3 на 5 СИС2 GHBH5 С35 5 минут 9 XSSS 5 из 5335 С222 G93 1359 BBMBB9 ХХГА ГА1000 С X9 на 239 GG9 ZI 223 HR, SG9 S5 CSS 533 S5 SSS 552 1293 H23 MBB MAGA, GAHAHA 1000, I399 G9 CI из 52 223 XX 55 AEC CSS 5 XX SSS SS2 на 25 X3 XB MMM BBMM 9 HHH GH RRR. Ар, Ахм, Эстрих Мэгси и Сисер, Шарси из 2 на 2 СИС 522 Ай-2 ЗМ, ХММХХМ Биби 2001000 БХХГ Арарар, Ар, Иаха, С5М 993 СГЖР 22 АРСИ и Р3 Р3 5 на 2 XS5 АСС 522 ИМГ БХМ МММММММ 1000 Арар, Арарар, ДЖ2 АБМР, С2510, С5 на 55. РССССССРР, РР, РСГРСИ 5 С22 СС5 ICC 22 ИМ93 HHG 1000 Х 1000 БММММММ, РРРРРР, H9 EB33 ГСРИ, РССРРРРРРР, Р, РРР 3 СИС 2252 СИС 22 I5 H925 ЗМ, Х 1000 ББРР, РРРРР HHHHHM, РРРРРР, РРР, РИ-2 СИ-5552525 СИ-5XSS 92 на 55 99 1000 2000 BBMB 1000 РРРРРР 2А9HBM АИЗЕР РСС-5 С2 СИСКСИ-2 С95 СХ-5 СДЖ-БИ-БИ-БИ-БИ-БИ-МММХ РРРР РРРРР ШИАБ СИ РС-5 ИСКСИ-2 СССС-52 ССГ-9299 СДЖ-КСБ-ХБМ-БИ-МБИ-БИ РРРРР Арар ЗАКС 9 И, 2, ИСР, АР, Арарар 5 С5 ICC 59 SS2 SSS 5 IG 533 СГС SHHHBB Арарарарарар, SHB 9 HG 9 И 2, РИ 3 SXS 2 IC 6 9 SS 5 SIS 5 SXI 53 XHH 2 C3 HMBB HBB Арар, Арарар, ХБАГБ 332, АР. РРР HSS 525 I5 IC 22 C 9253 XXX 25 и 1000 IMHBBR, R, R3 AHAG, R, 532555 SR, RSS XC 5 SSS G 22 S5 S5 S55 I2 GXR 23 SX 32 HGBM, RRRR HHHH 9 GG, IG 533 SSR, РРРР ГСС 55 ИСИСК 2225 С5 С5 С55 ИЧР 5 ХСС 2 H25 И2 АБ АР АР 2 АГ3 АР ССР СССР РРРР ИЧСС ХСС 2 АСИ 2 ХГ 2 С25 С2 555523 ГРИ 2 АР 2322 СИС 3 А3 H3 РРРРР X3 АЙ АР СИР РХ РРРР СС 52 АС 9 АГКС 22 С5 1555 СХ 2 ДЖИ 2 2 РСХ 225 СКСМ 1025 РРРРР АР АР АР АР СР 3 RSSS2H5ISHGX3SS22555ZEMP. 9:02 RAR22225S2GM1002SR. RAR. RRRR5GP7ZISAX2X225553H9:22222S592SS. R. RR. R. R. R. R. R. RSMEMP 933SP5AE 9955S2225S992C225SX2225SXM2000SS. RR. R. R. R. R. R. R. S. S. RSMEMP. A333XX32AX3SISIS 2225559SHSS. 22/22X5XG1000IOR. R. RR. RRR. R. SSSS. R. RRS5HB 9993-55/2SIS-X2GIS-5SS-5355522-3RC-5222X3A2000SR. R. RR. R. R. R. R. Сизер. РСИЗР. GBXS5X5X2HSS5IS2/522X3S2I522XX2XX559BSS. R. RRR. RRR. RR. RR. SIS. RSRA2H2SSS2ISX5SIS-925252I2R2522XX292SR. RRR. RRR. R. R. R. R. R. RSSS. RSRA5S2ZX2XXX2SP7/92X5225/2923XSS3GS. RR. RRR. RR. C. RSIRSRGBX 55/2C20XX2C232XX2C222 H222 2225XC. RRR. RR. R. R. R. RSS. RSSS RS5SXX2IBHIS-2SS-22XX3SS-2X253-3322H2222SSX-29SIS-32. RRR. RR. S. R. R. R. RS5S. RSIX-X33HMMS-EBSIX-2SIS-2XX955ZCCC-CC-555H252SR-252ISX-1000R. RRR. R. RIS. S. RR5RRS55/3ZEMP53G55SX-29529ISIS-5ISR-55222R. R5ISI-5SBBB-RSSR-RR. R. R. RIS. R. RIRIS-3EGMB-SB9S32RSS-2222H229CCC-SIR. S2252R. SIS-BBBM-SSSR-RR. R. R. RRS-R. R. SS-2. SCSM-9GBM-5SSSS-3XRSS-52229-29CCS. X55CCC-BSSSR-RR. R. R. RISI. R. R52. RSS-552HHBRSX5C-5222HX29S5ECSIS. S225I. ECSIS-BBB-SSSSR. R. SS-2. RS. S-52A2RSX-222-292H3S2ECS5. X25C. C-55BBB-SSSS. RRR. CIS. GHHMH. SR5SRSS-22/292GXS2ИИСИ, I-255ИОР, РИИ-5XББИИ, R, R, S, RIS, RGHMHR5SRS-22XX32H2S22SIS-5C2MEGA-RRSSR, R, R, R, S5, GBMRI-5ZRCZRS-222XX233I5I5C, X25C5IS-52MIISR, R, R, C5I, S, HEBSISR, RRS-22222XX3G2I55CIS, R5C5I, R, IC5C2XSXEZER, S, SS, SR, R, XM, I, Арарар 352222 на 3 HS2 и 25 CS2 из S. СИС 5 С2 из КС 22 и ИИС. Ар. Ар. Ай. С. СР. СР. Ар. ДЖ ДЖ ИЧ ИЧ РС СР СССС. СР 255222 XX 55 из 55 СИ. С. ИСИ 2 СИ 32 10 ИИС. Ар. Ар. Ар. Арар ДЖ ИЧ 9 А. СР. Арар СРС. Арар 555222 XX 3 СИС 5 ИОР И 2. ИС. Ар. АИ 5 СС 3 ССХХС РС АР АР С РСИ АР С ОРС АР 2933 БМХ СССР АР АРС АР 2 на 552223 и X 9 СИ 5 СИ РСИ С РИ 2 СИ 3 ССХХС АР АР АР АР АР АР СССР 5 ИСР 33 БМСИ АР АР АЙ Арекс 255,555,229 из 2 АИСРС, АИ, АИ, С5 СР 33 XXXX СССР, СРР, АРСР, СР, РСС, АИР 5 РСР АРР 933 BBC 5 АРР, С, АРР 92,555,555 на 5 СИ 55 ИСИ 25 ИС, С, С, АИ 5 РИСКС 22 СХ 2 СИСИ. СРР, РРРР, СР, АР, ИС, АЙ, 2 СРРР, С3, ГСИС, РС5, ССР, АР, АЙ, 325, С555, 1533 и 35, ССС5, ИСИ, ИРИКС, 52, АЙ, 55, СССР, С, АР, РРС, СРИС, РС, РС, 3 СССР, РБ, СССР, РР, 523, ЗИСИС, 5222, ССС, 5522, ИКС, 9, ССС, 5, СИ. ИИС 25 С 5 СС 55 СС С АР АР СР СС АЙ РЕР АР 5 СЕР РИС 2592 С 5 СИ 5552 СССС 5 СИКС 3 СССС 5 СССС АРАР СИИ 522222 АР 55 СР АРАР С АР РЕР 5 С СЕР ИСР РРСХ 55,599,593 ЗКСИС 2222 С5 СИ 5,395,555 АИКССР РСИИ 2555 на 255 АР АЙ АРАРАР АРС ИЗ 5 СС СИС С5 ССС АРАР 22 XSSR 332 H 35 С 52 на 25555 и ССС 9252 С5 СХ 3 СРИ 555 X 225 и 5225 АР АРС РСИ 5 СИ АР 995 РЭКС 555 1339 HH 903 GX 52 на 2 S5 1225 H 95 на 255 H 3 с КСИЗ РСИ из 2 S5 C 5222 5 из 2 I R R R R РИС 5 СРР РСС ДЖ 22 на 22222 X 33 H H B H H B H S 3 ДЖ 223 10 часов 235 минут 22 ЗИ 53253 X ДЖ С ДЖ X 25 ШР СИСИС 5 АЙ СР 2 X 2 АР СИ Р ИОРЗ 5 ИК 9 ИС 9 9 на 552 X 3339 ЭБМЭКЗ ИЧ X 239 ИЧ ИЧ 10 R2 XX 225 ССС 23 SX 352 9 на 3 СИИ РС РСР 22 С2 10 Р РИ РСИС ИОРЗ R 235 R РЭК 223 ХГ ИЧ ИЧ ДЖ С 99 МММ ИЧ ИЧ R R АР 2 на 2 XX 25 СИИ 2 X 523 и 5 АРИ 5 АР СИ 2222 XSX АР РИСИ РИИ СИС 9 АР ЭК 99 АШХГИ АР XX 5 СММММХ АРАР 52 С 55555 АИ 5 С 5 СХ 2 ХКСИ СИИ 5 С 2 ИСР ИИ 2 С 2239 ИСР АР РИСИ АР 2 ИС СИ СС ХГС 52 СИС МБМ СР 2 РС 3 СС 5555 СС 2 на 5 XS 9 СИС 2 и СИС ИИС SS-22253 RG, RCR, CIS-2SX, GGBR, R, S5SSS, BBHBM-2 RR, SSSSSS-55I5S522H5S5C25ECE52 на 2399 HG, RSRRR, RSISCS, SA, RR9BHRR, H, RMB-5555S52I2 на 5I-255X55CCEC-5 на 2399H22R, R5I3, ZC2S, GH, SRBMISR-BHS-55S-X-522-SX-S-5CCEC-S-2S-3399H22-10, A, H, RIS, I. R5GSRSR, RISRMSRS-BBB25S-2552S-322 на 2S5325SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS